к нему восходит знание о часе. Не вырастет ни один плод из завязи, не понесет и не родит ни одна самка без его ведома. В тот день, когда он воззовет к ним, где же мои сотоварищи, они скажут: мы дали тебе знать, что никто из нас не станет свидетельствовать. Те, к кому они взывали прежде, покинут их, и они обретут уверенность в том, что не смогут сбежать. Человеку не наскучивает молить о добре, но если его коснется вред, то он отчаивается и теряет надежду. Если мы дадим ему вкусить милость от нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: «Вот это для меня, и я не думаю, что настанет час. Если же я буду возвращен к моему Господу, то у него для меня обязательно будет уготовано наилучшее». Мы непременно поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жестокие мучения. Если мы одаряем человека благами, он отворачивается и удаляется, или превозносится. Если же его касается зло, он начинает произносить пространные молитвы. Скажи, не думали ли вы о том, что будет, если он, Коран, от Аллаха, а вы не веруете в него? Кто может быть более заблудшим, чем находящийся в глубоком разладе с истиной? Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели недостаточно того, что твой Господь является свидетелем всякой вещи? Воистину, они сомневаются во встрече со своим Господом. Воистину, Он объемлет всякую вещь. Сура Аш-Шура. Совет. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ха-Мим. Айн-Син-Каф. Так внушает откровение тебе и твоим предшественникам Аллах могущественный, мудрый. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он возвышенный, великий. Небеса готовы разверзнуться сверху от величия Аллаха, или от многочисленных ангелов, или от слов многобожников. Ангелы прославляют хвалой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Аллах является хранителем для тех, которые взяли себе иных покровителей и помощников помимо Него, сохраняет их злодеяния для того, чтобы они получили воздаяние, и ты не являешься их попечителем и хранителем. Так мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал мать селений, жителей Мекки, и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть окажется в пламени. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы их одной общиной верующих. Однако Он вводит в свою милость того, кого пожелает. А у беззаконников не будет ни покровителя, ни помощника. Неужели они взяли себе покровителей и помощников вместо Него? Аллах является покровителем. Он оживляет мертвых, и Он способен на всякую вещь. Решение всего, в чем вы расходились во мнениях, остается за Аллахом. Скажи: «Таков Аллах мой Господь. Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь». Творец небес и земли, Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами. Таким образом Он размножает вас. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Ему принадлежат ключи небес и земли. Он увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Он знает обо всякой вещи. Он узаконил для вас в религии то, что заповедовал Нуху, и то, что мы внушили тебе в откровении, и то, что мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе. Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее. Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для себя того, кого пожелает, и направляет к себе того, кто обращается к нему. Они распались только после того, как к ним явилось знание по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. И если бы не было прежде слова от твоего Господа об отсрочке до назначенного срока, то их спор был бы решен. Воистину, те, которые унаследовали Писание после них, испытывают к нему смутные сомнения. Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: «Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет места доводам, дальнейшим спорам, между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие». Доводы тех, которые препираются относительно Аллаха, после того, как ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом. На них падет гнев, и им уготованы тяжкие мучения. Аллах – тот, кто ниспослал Писание с истиной и весы. Откуда тебе знать, возможно, час близок? Торопят с ним те, которые не веруют в него, а верующие трепещут перед ним и знают, что он является истиной. Воистину, те, которые спорят о часе, находятся в далеком заблуждении. Аллах добр к своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает. Он всесильный, могущественный. Тому, кто пожелал нивы последней жизни, мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, мы дадим из нее, но ему не будет доли в последней жизни. Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее слово, то их спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. Ты увидишь, как беззаконники будут трепещать от того, что они приобрели, когда это падет на них. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, прибудут в райских садах. Им уготовано у их Господа все, что они пожелают. Это и есть великая милость». Это то, чем Аллах радует своих рабов, которые уверовали и совершали праведные деяния. Скажи: «Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви ради близости, ради моей близости к вам или ради вашей близости к Аллаху. Тому, кто приобретет добро, мы увеличим его. Воистину, Аллах прощающий, благодарный». Или же они говорят, что он возвел навет на Аллаха. Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце. Своими словами Аллах стирает ложь и утверждает истину. Воистину, он знает о том, что в груди. Он тот, кто принимает покаяние своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете. Он отвечает тем, которые уверовали и совершают праведные деяния, и приумножает им из своей милости, а неверующим уготованы тяжкие мучения. Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако Он ниспосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о своих рабах и видит их. Он тот, кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются, и распространяет свою милость. Он достохвальный покровитель. Среди его знамений – создание небес и земли, а также тех живых существ или те живые существа, которых он расселил на них. Он способен собрать их, когда пожелает. Любое бедствие постигает вас – лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое. Вы не спасетесь бегством на земле, и нет у вас помимо Аллаха ни покровителя, ни помощника. Среди Его знамений – плывущие по морю корабли, подобные горам. Если Он пожелает, успокоит ветер, и тогда они останутся неподвижными на Его море поверхности. Воистину, в этом знамение для каждого терпеливого, благодарного. Он может погубить их, корабли, за то, что они, люди, приобрели, но он прощает многих. Те, которые препираются относительно наших знамений, знают, что они не смогут сбежать. Все, что даровано вам, является приходящим благом мирской жизни, а то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа, которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются, которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем мы их наделили, которые мстят, когда против них поступают несправедливо. Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников. Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права, и им уготованы мучительные страдания. А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. У того, кого Аллах ввел в заблуждение, после этого не будет покровителя. Ты увидишь, как беззаконники, увидев мучения, скажут, нет ли пути для возвращения. Ты увидишь, как их представят ему, аду, смиренными от унижения и поглядывающими на него искоса. Те же, которые уверовали, скажут, воистину, потерпевшими убыток являются те, которые потеряли самих себя и свои семьи в день воскресения. Воистину, беззаконники пребудут в вечных мучениях. У них не будет покровителей и помощников, которые бы помогли им вместо Аллаха. Нет пути тому, кого Аллах ввел в заблуждение. Ответьте вашему Господу, прежде чем наступит день от Аллаха, который невозможно отвратить, или день, который Аллах не отвратит. В тот день не будет для вас убежища, и вы не сможете отрицать свои грехи. Если же они отвернутся, то ведь мы не посылали тебя их хранителем. На тебя возложена только передача откровения. Когда мы даем человеку вкусить нашу милость, он радуется ей. Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, то человек становится неблагодарен. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола. Или же он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, он делает бесплодным. Воистину он знающий, всемогущий. Человек недостоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу. Или же он отправляет посланца, который с его позволения внушает посредством откровения то, что он желает. Воистину, он возвышенный, мудрый. Таким же образом мы внушили тебе в откровении дух, Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь, путь Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются дела. Сура Аз-Зухруф. Украшение. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Мим. Клянусь ясным писанием. Воистину, мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь. Воистину, он находится у нас в матери Писания, хранимой скрижали. Он возвышенный, мудрый. Неужели мы отвратим от вас напоминание, Коран, из-за того, что вы являетесь людьми, приступающими к границе дозволенного. Сколько пророков мы отправляли к первым поколениям. Но какой бы пророк ни приходил к ним, они издевались над ним. Мы погубили тех, которые превосходили их мощью и уже миновали примеры прежних поколений. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: их сотворил могущественный, знающий. Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы могли следовать прямым путем. Он ниспослал с неба воду в меру, и ею мы оживили мертвую землю. Таким же образом вы будете выведены из могил. Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите, чтобы вы поднимались на их спины или палубы, а затем поминали милость вашего Господа после того, как поднялись на них и говорили: «Пречист тот, кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были не способны. Воистину, мы вернемся к нашему Господу». Они, многобожники, сделали некоторых из его рабов частью его, приписали ему детей и сотоварищей. Воистину, человек явно неблагодарен. Неужели из своих творений он взял себе дочерей, а вас почтил сыновьями? Когда кому-либо из них сообщают весть о рождении той, которую они приписывают милостивому, его лицо чернеет, и он сдерживает свой гнев. Неужели они приписывают Аллаху ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе? Они сделали ангелов, которые являются рабами милостивого, женщинами. Разве они присутствовали при их сотворении? Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены. Они сказали: «Если бы милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им». У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут. Разве мы даровали им до этого Писание, которого они придерживаются? О нет! Они сказали: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». Таким же образом, какого бы предостерегающего увещевателя мы не отправляли до тебя в какое-либо селение, его изнеженные роскошью жители обязательно говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». Он сказал: «А если я принес вам то, что более верно, чем то, на чем вы нашли ваших отцов?» Они сказали: «Мы не веруем в то, с чем вы посланы». Мы отомстили им. Посмотри же, каким был конец обвиневших во лжи. Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Воистину, он поведет меня прямым путем». Он сделал это, свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Но я позволил им и их отцам пользоваться благами до тех пор, пока к ним не явились истина и разъясняющий посланник. Когда же истина явилась к ним, они сказали: «Это колдовство, и мы не веруем в него». Они также сказали: «Почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух городов, Мекки и Таифа? Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают. Если бы не опасение, что люди станут одной общиной неверующих, то мы сделали бы в домах тех, которые не веруют в милостивого, серебряные крыши и лестницы, на которые они бы взбирались, а также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы лежали, прислонившись, а также украшения». Все это всего лишь приходящие блага мирской жизни, а последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных. К тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем. Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем. Когда же он, неверующий, явится к нам, он скажет дьяволу: «Лучше бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока. Какой же ты плохой товарищ!» Им будет сказано: «Вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения. Разве ты можешь заставить слышать глухих или наставить на прямой путь слепых и того, кто находится в очевидном заблуждении? Мы можем забрать тебя, но мы все равно непременно отомстим им. Мы также можем показать тебе то, что обещали им, ведь мы властны над ними. Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину, ты на прямом пути. Это напоминание о тебе и твоем народе, или для тебя и твоего народа, и вы будете спрошены. Спроси тех посланников, которых мы отправили до тебя, сделали ли мы помимо милостивого других богов, которым можно поклоняться. Мы уже отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, и он сказал: «Воистину, я посланник Господа миров». Когда же он явился к ним с нашими знамениями, они стали смеяться над ними. Какое бы из знамений мы ни показывали им, оно превосходило предыдущее. Мы подвергли их мучениям, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Они сказали: «О, колдун, помолись за нас твоему Господу, согласно завету, который он заключил с тобой, и тогда мы обязательно последуем прямым путем». Когда же мы спасли их от мучений, они тотчас нарушили данное слово. Фараон воззвал к своему народу и сказал: «О, мой народ! Разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите? Разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется? И почему на него не надеты браслеты из золота? И почему с ним не явились сопутствующие ангелы? Он обманул свой народ или счел свой народ легкомысленным, и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми. Когда же они разгневали нас, мы отомстили им и потопили их всех. Мы сделали их предшественниками и назидательным примером для остальных. А когда приводят в пример сына Марьям, твой народ радостно восклицает. Они говорят: «Наши боги лучше» или «Он». Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми припирающимися. Он всего лишь раб, которого мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраила. Если бы мы пожелали, то заменили бы вас на земле ангелами, которые бы стали вашими преемниками. Воистину, он, Иса, или Коран, или Мухаммад являются признаком часа. Ничуть не сомневайтесь в нем, часе, и следуйте за мной, это прямой путь». И пусть сатана не отвратит вас, ведь он является вашим явным врагом. Когда Иса явился с ясными знамениями, он сказал: «Я пришел к вам с мудростью и для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно чего вы расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, это прямой путь». Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же тем, которые поступали несправедливо от страданий в мучительный день. Неужели они ожидают чего-либо, кроме часа, который наступит для них внезапно, так что они даже не почувствуют его приближения? В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных. «О, рабы мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. Вы были теми, которые уверовали в наши знамения и были мусульманами. Войдите же в рай радостными, вместе со своими женами или вместе с себе подобными. Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно. Этот рай дан вам в наследство за то, что вы совершали. Для вас там уготованы многочисленные фрукты, которые вы будете есть. Воистину, грешники вечно будут мучиться в гиенне. Им не будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не поступили с ними несправедливо, они сами поступили несправедливо. Они вас зовут: «О, Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно». Мы принесли вам истину, но большинство из вас питают отвращение к истине. Приняли ли они, многобожники, окончательное решение? Мы уже приняли окончательное решение. Неужели они полагают, что мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет! При них находятся наши посланцы, которые записывают. Скажи: если бы у милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться Аллаху или его сыну. Пречист Господь небес и земли, Господь трона, и далек от того, что они приписывают. Оставь же их погружаться в словоблудие и забавляться, пока они не встретят тот день их, который им обещан. Он тот, кто является Богом на небесах и на земле. Он мудрый, знающий. Благословен тот, кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что находится между ними. У него знание о часе, и к нему вы будете возвращены. Те, к кому вы взываете помимо него, не владеют заступничеством. Заступаться будут только за тех или только те, которые осознанно засвидетельствовали истину. Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины? Он сказал: «Господи, воистину, они люди неверующие. Отвернись же от них и скажи: „Мир“. Скоро они узнают». Сура Ад-Духан. Дым. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ха-мим. Клянусь ясным писанием. Мы ниспослали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. В ней решаются все мудрые дела по повелению от нас. Мы посылаем пророков и писания по милости твоего Господа, слышащего, знающего, Господа небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью. Нет божества, кроме него. Он оживляет и умерщвляет. Он ваш Господь и Господь ваших отцов. Но они забавляются, испытывая сомнения. Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания. Они скажут: «Господь наш, избавь нас от страданий, ведь мы уверовали». Но как они могут помянуть такое назидание, если к ним уже приходил разъясняющий посланник? Затем они отвернулись от него и сказали: «Он обученный, одержимый». «Мы избавим вас от страданий ненадолго, но вы вернетесь к неверию. В тот день, когда мы схватим вас величайшей хваткой, мы будем мстить. До вас мы уже испытали народ фараона, и к ним явился благородный посланник. Он сказал: „Верните мне рабов Аллаха. Я являюсь посланником к вам, заслуживающим доверия. Не превозноситесь над Аллахом, ведь я принес вам явное доказательство. Я прибег к защите моего Господа и вашего Господа, чтобы вы не побили меня камнями. Если же вы не верите мне, то оставьте меня“. Затем он воззвал к своему Господу: они являются грешными людьми. Аллах сказал: «Выступи с моими рабами ночью, воистину вас будут преследовать. Оставь море в покое, их воинство будет потоплено». Сколько они оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались. Вот так. Мы позволили унаследовать это другому народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка. Мы уже спасли сынов Исраила от унизительных страданий, от фараона. Воистину, он был надменен и был одним из приступающих границы дозволенного. Мы избрали их и возвысили их над мирами на основании знания. Мы даровали им знамения, в которых было заключено явное испытание или явная милость. Воистину, они непременно скажут: «Для нас есть только одна смерть, и мы не будем воскрешены. Приведите же наших отцов, если вы говорите правду». Они лучше, или же народ Тубба и их предшественники? Мы погубили их. Воистину, они были грешниками. Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их, небеса и землю, воистине, но большинство не знают этого. Воистину, день развлечения – это срок, установленный для каждого из них. Это будет день, когда близкий ничем не поможет своему близкому, и когда помощь не будет оказана никому, кроме тех, над кем смилостивится Аллах. Воистину, Он могущественный, милосердный. Воистину, дерево закум будет пищей грешника. Подобно осадку масла или расплавленной меди, оно будет кипеть в животах так, как кипит кипяток. Схватите его и волоките или несите до самой середины ада. Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания. Вкушай, ведь ты могущественный, благородный. Вот то, в чем вы сомневались. Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте, в райских садах и среди источников. Они будут облачены в атлас и парчу и будут восседать друг против друга. Вот так. Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми девами. Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности. Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он защитил их от мучений в аду, по милости от твоего Господа. Это и есть великое преуспеяние. Мы облегчили его Коран на твоем языке, чтобы они могли помянуть назидание. Подожди же, ведь они тоже ждут. Сура Аль-Джасия. Колено преклоненные. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Ха-мим. Писание ниспослано от Аллаха могущественного, мудрого. Воистину, на небесах и на земле есть знамение для верующих. В сотворении вас и живых тварей, которых Он расселил, есть знамение для людей убежденных. В смене ночи и дня, в уделе, который Аллах ниспосылает с неба и посредством которого Он оживляет землю после ее смерти, и в смене ветров есть знамение для людей разумеющих. Вот аяты Аллаха, которые мы читаем тебе воистине. В какой же рассказ, после рассказа об Аллахе и его знамениях, они верят? Горе всякому лживому грешнику! Он выслушивает аяты Аллаха, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, словно он вовсе не слышал их. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Когда он узнает о чем-либо из наших знамений, он начнет насмехаться над ними. Таким уготованы унизительные мучения. Перед ними гиена. не спасут их то, что они приобрели, и те, кого они взяли себе в покровители и помощники вместо Аллаха. Им уготованы великие мучения. Это верное руководство, а тем, которые не уверовали в знамения своего Господа, уготованы мучения от великого наказания. Аллах – тот, кто подчинил вам море, чтобы корабли плыли по нему по его воле, и чтобы вы искали его милость. Быть может, вы будете благодарны. Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Скажи верующим, чтобы они простили тех, которые не надеются на дни Аллаха, дабы Он воздал людям за то, что они приобретали. Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе, а затем вы будете возвращены к вашему Господу. Мы уже даровали сынам Исраила Писание, власть и пророчество, наделили их благами и предпочли их мирам. Мы даровали им ясные знамения из повеления, а они же разошлись во мнениях лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Воистину, твой Господь рассудит их в день воскресения в том, в чем они расходились во мнениях. Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Они нисколько не спасут тебя от Аллаха. Воистину, беззаконники являются помощниками и друзьями друг другу, а Аллах является покровителем богобоязненных. Это наглядное наставление для людей, верное руководство и милость для людей убежденных. Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения! Аллах сотворил небеса и землю воистине, и для того, чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела, и с ними не поступят несправедливо. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помянете назидание? Они сказали: есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени. У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения. Когда им читают наши ясные аяты, их единственным доводом оказываются слова: «Приведите наших отцов, если вы говорите правду». Скажи: «Аллах дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем Он соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения». Однако большинство людей не знает этого. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. В тот день, когда настанет час, приверженцы лжи окажутся в убытке. Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее писанию, книге деяний. Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. Это писание наше, книга деяний, говорит против вас истина. Мы приказали записывать все, что вы совершали. Что касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то их Господь ведет их в свою милость. Это и есть явное преуспеяние. А что касается тех, которые не уверовали, то им будет сказано: «Разве вам не читались мои аяты? Вы возгордились и были людьми грешными». Когда вам говорили, что обещание Аллаха истина, и что в часе нет сомнения, вы говорили: «Мы не знаем, что такое час. Мы полагаем, что это всего лишь предположение. Мы не имеем твердой убежденности».